Поздравляем, сталкер, ты получаешь большое достижение, нет предела безрассудству. Советуем внимательно осмотреться на этом месте, и подарок зоны найдет тебя. Удачи тебе в дальнейших поисках и попробуй выбраться обратно. Да, я уже видел перед глазами нечто подобное. Вздохнуть, успокоить дрожащие руки, еще раз вздохнуть. Все хорошо, все хорошо. Включение детектора, жму кнопку проявки ближайшего артефакта, и подбираю упавший в метре от меня предмет. Маленькая четырехгранная блестящая пирамидка с исключительно ровными гранями и немного скругленными углами. Сторона основания примерно 3,5 см, высота 1,5. Артефактов такой формы в энциклопедии не припомню. Явное порождение гравитационных аномалий, без выяснения приборами свойств лучше всего убрать в контейнер. Всепоглощающий азарт временно отступил, передавая эстафету обычному любопытству. Включив снова детектор, обрадовался присутствию рядом еще двух неподвижных жирных отметок. Проявка первой, и по глазам с непривычки ударяет вспышка от белой искры. Ночная звезда, очень редкий и дорогой артефакт, ярко люминесцирующий в темноте и имеющий форму пятиконечной немного выгнутой звезды, как будто прессом чуток придавила и расплющила каменный цветок. Эти артефакты имеют близкие свойства, но ночная звезда гораздо эффективнее и полезнее каменного цветка. Судя по описанию в энциклопедии, обладает выраженным свойством отклонять любые ударные волны, воздушные и гравитационные. Они огибают того, кто носит ночную звезду на своем поясе. Помогает избежать контузии при близком взрыве, разве только на прилетевшие осколки не влияет. С ней есть хороший шанс выбраться из любой гравитационной аномалии целым и невредимым. Недостатком обычно является сильная радиоактивность, но здесь чистый участок, потому и артефакты совершенно не фонят. Специально проверил находку своим наладонником, чтобы окончательно убедиться в этом. Стоило только приложить ее к своему поясу, тот мгновенно втянул ее в себя. Вытащить обратно вполне реально, просто требуется приложить приличные усилия. Проявка второй жирной отметки выдала вторую ночную звезду, которую я спрятал в контейнер. Ношение сразу двух одинаковых артефактов на поясе, судя по энциклопедии, категорически не рекомендуется за очень редким исключением в виде вариантов маминых бус, иначе можно получить неконтролируемый резонанс с фатальными последствиями. Больше в центре аномального поля артефактов не было, зато они периодически подлетали к самой границе, позволяя их легко вылавливать. За пару часов такой рыбалки моей добычей стало пара каменных цветков, 3 обычных выверта, гравий и неожиданная золотая рыбка. Последний артефакт тоже относится к категории самых редких и дорогих, являясь дальнейшим развитием свойств грави. Маленький, 3 см длиной и 1 см шириной, золотистого цвета, своей формой немного напоминает рыбу, за что и получил свое название. Ценится за многое, но опять же любителей активировать на себе различные артефакты часто останавливает сильная радиоактивность. Подумав немного, решил все же убрать рыбку в контейнер. Без предварительного изучения свойств лучше зря не рисковать. Больше ничего заслуживающего внимания Виллис в аномалиях не показывал, хотя отметок хватало, судя по их размеру, банальные каменные цветки и выверты. Пусть новички их вылавливают под присмотром наставника. Им все равно на приличное снаряжение нужно деньги копить, чтобы двигать дальше в глубину зоны. Ну а кто пропьет, тот пропьет. Несмотря на обещание проблем при попытке выбраться, это получилось подозрительно легко и просто. Азарт отступил, крупные гравитационки уже не пытались меня прихватить, ночная звезда надежно отводила все их попытки. Впрочем, бездумная надежда исключительно на артефакты, классическая ошибка, обычно приводящая к гибели сталкера. Артефакты лишь помогают снизить риск, но не убирают его полностью. Потому я сохранял предельное внимание и осторожность на обратном пути к свободе, и только выбравшись наружу, облегченно выдохнул. И больше всего пугала собственная неадекватность при ощущении близкой добычи. Наверное, что-то подобное испытывали золотоискатели, когда находили богатую жилу. Хорошо, что я здесь был только один, кто знает, как бы все прошло, окажись рядом потенциальные конкуренты. Ночь еще длинная, и дальше мой путь лежал в сторону заброшенного тоннеля под железнодорожной насыпью. Это единственное на старом кордоне место, где угнездились мощные электрические аномалии. Разряд, электро, статика. Обычно они чаще проявляются гораздо ближе к центру зоны, любит обживать металлические конструкции или скопления металла в земле. Железобетон тоже часто притягивает их к себе. Времени от времени после особо сильных выбросов электрические аномалии возникают практически в любых местах, просто редко плодоносит артефактами. Поблизости от тоннеля заметил на земле множество свежих собачьих следов, но сами собаки где-то спрятались от непогоды. Осеняя зона хороша своей открытостью пространства, все видно. Мне так даже самой темной ночью. Весной же пойдет в рост молодая зелень, резко сокращая дистанцию обзора, скрывая смертоносные ловушки и спрятавшихся врагов. Приближаясь сбоку к зеву тоннеля, старательно обходил все подозрительные места, где мне просто что-то случайно показалось. Тот же разряд обычно замечаешь, только когда он по тебе хлестанет молнией. На камешки и болты совершенно не реагирует. Вот брошенный к нему длинный кусок электрического провода его может заинтересовать. Хотелось проверить свое зрение и на таких проявлениях аномальной активности зоны, убедившись в правдивости рассказов Гриня охотника, а также прочитанных материалов. Гриня, кстати, к этому тоннелю подходить боится, влетев однажды поблизости от него в разряд. Тот оказался слабым, можно прямо сказать, просто повезло мужику. И нам он тоже советовал обходить опасное место дальней стороной, ибо лезть сюда без хорошего защитного снаряжения – верная смерть. Но я попробую сначала посмотреть, полезу или нет, как интуиция подскажет. Теперь уже разум берет верх над азартом, что несказанно радует. Ага, вот и тоннель, внутри часто посверкивает. Электры хорошо видны в темноте и при пасмурной погоде проскакивающими маленькими разрядами по краям аномалии, лишь днем их трудно заметить. Статика при приближении вызывает эффект сильной электризации волос и одежды из синтетических материалов. Волосы на голове буквально встают дыбом, предупреждая, что дальше лучше не лезть. Разряд же совсем не виден, вот это серьезная проблема. Значит, пора размотать свернутый клубком провод, не зря же я его тащил. К трехметровому куску провода за конец я привязал несколько метров тонкой синтетической веревки, чтобы бросать его и потом безопасно вытягивать обратно. Но сначала проверим, что покажет Виллис. Ага, есть отметки артефактов, несколько мелких и парочка жирных, все далеко в тоннеле, хрен доберешься, но я попробую. Опять меня охватил пьянящий азарт. Бросок, чисто, вытягиваю провод обратно и продвигаюсь дальше. Еще один бросок, яркая вспышка толстой молнии больно бьет по глазам, а громкий хлопок по ушам. Сработал мощный разряд. Теперь можно проскочить, пока он снова наберет достаточную силу для повторного срабатывания. Я постепенно углубляюсь все дальше в тоннель к вожделенным отметкам. Снова бросок и целая серия ярких вспышек сработавшей электры. Она слишком быстро перезаряжается, нужно поторопиться. Справа вверху хорошо чувствуется сильная наэлектризованность, лучше пройти по другому краю, прижимаясь к стеночке, статику проводом хрен проймешь, она на более массивные объекты реагирует. Сталкерская тушка для нее самое то для срабатывания и качественной прожарки попавшейся жертвы. И вот я уже практически в центре. Поздравляем, сталкер, ты получаешь большое достижение «Нет предела безрассудству 2». Советуем внимательно осмотреться на этом месте, и подарок зоны найдет тебя. Удачи тебе в дальнейших поисках. Ага, в мои силы и таланты явно поверили и уже не предупреждают об опасностях обратного пути. Включаем детектор и проявляем ближайший жирный артефакт. Прозрачный кругляш светло-зеленоватого оттенка диаметром в 4 см и толщиной в пару миллиметров. В свете электрических вспышек я даже различаю отдельные цвета. Так, напряжем-ка свою память. Нет, не припомню, надо лезть в КПК, полистать энциклопедию. Итак, судя по внешнему виду, это типичный изолятор, редчайшее порождение статики, которое вообще практически не плодоносит, только окончательно вырождаясь в силу каких-то причин, непонятным образом создает вокруг себя локальную зону аномально высокого диэлектрического сопротивления воздуха. При активации на поясе существенно снижает риск поражения электрическим током со стороны аномалий, но голые пальцы в розетку все равно лучше не совать. Из выявленных недостатков возможна только слабая радиоактивность, хорошо совместим с любыми другими артефактами. Сразу же пристраиваю его на свой пояс, переставая ощущать неприятное давление близкой статики. Второй жердяй, однозначно лунный свет. Маленькая и очень спокойная шаровая молния 7 см диаметром. Можно трогать даже голыми руками, но категорически избегать тыкать в нее железками. Равномерно светит белым, скорее даже, молочным светом, по яркости уступает ночной звезде. Сильно способствует восстановлению потраченных сил при ношении на поясе, но при этом притягивает к носителю любое электричество и вызывает повышенный аппетит. Рекомендуется активировать только при необходимости и там, где нет поблизости электрических аномалий. Часто используется в портативных электростанциях в зоне как источник тока. Можно выжимать по 2,5-3 кВт на постоянной основе, подзаряжается от дыхания зоны, или же выбрать весь запас энергии разом, там ее много, но тогда артефакт взорвется. Хоть и не особо редкая находка, но достаточно дорогая, учитывая большое количество желающих ее заполучить. В тоннеле я подобрал еще парочку вспышек, по свойствам они близки к лунному свету, лишь меньше размером и вместо равномерного свечения периодически ярко вспыхивают и гаснут, а также пяток бенгальских огней. Те тоже имеют условную шаровую форму примерно в 1,5 сантиметра диаметром, внутри которой постоянно посверкивают синие искорки разрядов. Обычно из них делают вечные батарейки, мощности на постоянной основе они отдают мало, однако ее вполне хватает для питания фонаря или наладонника. Упаковав добычу в кейс, двинулся дальше по тоннелю, на другую сторону насыпи. Там поблизости стоит давно заброшенная молочная ферма, где обитают химические аномалии, а значит стоит осторожно поискать порождаемые ими артефакты. Гриня охотник туда вообще не ходит, тут уже начинается бандитская территория. Попадаться им на глаза себе дороже. Однако я сильно сомневаюсь в присутствии на ферме засады именно сейчас. Погода дрянь, да и ночка темная. И действительно ферма порадовала меня своей пустотой, нарушаемой лишь колыханием серых пятен аномалии от падающих дождевых капель. Самое опасное среди них – душегубка. Висит такая дрянь в воздухе, глазом едва-едва заметно, как легкое искажение перспективы, ни на что не реагирует, а стоит влететь в нее и лишь один разок вдохнуть. Короче, медленная и мучительная смерть от прогрессирующего удушья. Кислород просто перестает усваиваться кровью в легких, и даже попытка судорожно продышаться за границей аномалии вряд ли чем-то поможет. Спасают хорошие противогазы со специальными фильтрами и еще некоторые артефакты. Окаменевшая кровь, к примеру, вот бы ее тут найти, вообще хорошо было. Другие химические аномалии тоже весьма коварны. Кислотная лужа выглядит как самая обычная лужа, почву не разъедает, так как парит над ней примерно в миллиметре. Это не совсем кислота, а особое аномальное поле, действующее на материю как смесь концентрированных кислот. Хорошо определяется броском камня или болта, так как не дает всплеска при попадании. Едкая взвесь хорошо видна при нормальном свете, как висящее на одном месте светло-зеленоватое облачко тумана. Действует на материю послабее кислотной лужи, вдыхать категорически не рекомендуется. Сразу, может, и не помрешь, но помучаешься изрядно. Иногда такие аномалии накрывают просто огромные пространства и любят селиться в низинах и подземельях ближе к центру зоны. С хорошим костюмом и противогазом опасности не представляют. Еще встречаются вонючки, они выделяют слабо ядовитые скверно пахнущие газы, быстро распадающиеся при удалении от аномалии, опасны лишь в закрытом помещении. Так, несколько висящих крупных душегубок я уже отметил, кислотные лужи тоже есть. В моем зрении они сильно отличаются от обычных дождевых луж своей подозрительной прозрачностью, под ними хорошо просматривается земля, больше вроде ничего, внутрь полуразвалившихся строений фермы лезть совершенно не хочется. Проверка детектора мага, что-то болтается поблизости, жирненькое такое. Проявим. На землю упал мелкий предмет. Хорошо хоть не в кислотную лужу, а рядом и как раз точно под душегубкой. Прутиком его, подальше от смертельной ловушки. Ну если уж везет, то везет по-крупному. Хотел окаменевшую кровь, получите и распишитесь. Артефакт похож на бесформенный кусочек расплавленного в костре стекла насыщенного кроваво-красного оттенка. При активации обладает исключительным свойством мгновенно нейтрализовать любую аномальную химическую активность поблизости от носителя, а также разрушать многие токсины в его организме. Обычно сильно фонит, именно потому я и хотел его найти именно тут, прочитав о рекомендации создать набор рабочих артефактов. Сразу на пояс, окаменевшую кровь рекомендуют носить на постоянной основе вместе с артефактом-нейтрализатором радиации, тем же вывертом, к примеру. Из других отмеченных эксплуатационных недостатков, быстрое разложение легких спиртов в организме носителя, с таким артефактом на поясе хрен напьянеешь. Так, еще один сигнал на детекторе, средний, где-то внутри ближайшего строения. Ладно уж, слазаем и туда, чего уж теперь бояться. И даже с активным защитным артефактом аномалии лучше обходить. Мало ли, и аномалий тут куда больше, чем снаружи. Так, проявим находку. Ломоть мясо, скорее всего. Нечто теплое и шершавое на ощупь, овальной формы, как вытянутая морская галька, в моем зрении серая с мелкими темными прожилками. При нормальном освещении артефакт должен выглядеть как отрезанный кусочек свежего мяса, за счет чего он и получил свое название. Хороший лечебный артефакт, хоть и достаточно широко распространен в зоне, но весьма ценен, особенно за ее пределами, ибо способен побороть даже некоторые смертельные заболевания. Снимает все острые болевые ощущения при активации, способствует быстрому заживлению ран и сращиванию костей, но при этом вызывает сильное утомление, апатию и укоряет общее старение организма, проверено на крысах. Применяется в экстренных случаях. В контейнер его, в дальнем от меня углу здания за большой кучей мусора и строительных материалов кто-то тихо простонал. Я резко насторожился, ибо совершенно не чувствовал близкого присутствия посторонних. Да и зрение подкачало, мог бы заметить белесую засветку вокруг живого тела. Впрочем, там свалены железобетонные конструкции, через них хрен чего разглядишь. Переложив в руки заряженное ружье, стал осторожно пробираться дальше. ХМ, человеческое тело, еще живое, но темные пятна крови на одежде и рядом на земле явно показывают, это совсем ненадолго. Перемазанный грязью и кровью плащ, под ним какой-то смутно знакомый сталкерский комбинезон. Это же типичная Заря, промелькнула мысль узнавания. Помповый дробовик валяется в ближайшей кислотной луже, вернее, что него осталось, рядом целая куча стреляных гильз. С другой стороны здания, где я входил, кстати, тоже видел следы перестрелки в виде оружейных гильз, не придав им особого значения. Сколько вообще гильз пораскидано по всей зоне и сколько их еще раскидают? Так, это тело явно принадлежит вольному сталкеру, своего бы бандиты обязательно утащили и даже труп бросили в аномалию, чтобы не подкармливать диких собак. Значит, добей, брат, тихо пробурчал раненый сталкер, когда я стал его осторожно ощупывать. Все равно я больше не жилец. Он открыл глаза, но так и не смог меня рассмотреть в темноте, судя по тому, как метались его зрачки. Тут люди рядом, я тебя дотащу, попытался обнадежить его, доставая кейс с артефактами из инвентаря и походную аптечку из рюкзака. Остановить кровь, обработать раны, перевязать. Тогда, может, и дотащу до деревни. Лучше здесь добей, чем к бандитам, снова тихо прошептал он и потерял сознание. Вколол ему противошоковое средство из аптечки, затем занялся ранами. Тело вроде бы почти не пострадало, бронежилет комбинезона спас от появления дырок, что внутри, совершенно непонятно, могло и весь ливер отбить. Сквозная дырка от картечины в левой руке и какая-то рана на правой ноге, очевидно большая потеря крови. Медуза пошла в дело, а затем я стал сдвигать края раны и накладывать повязки, как меня когда-то учили на курсах выживания. Ходил было по молодости. Проверив его пояс, нашел там лишь выверты, что-то похожее на колобок, а также три свободных ячейки для артефактов. Заняв одну из них ломтем мяса, во вторую сунул грави. С ним будет легче его тащить. Вышел наружу, никого и ничего, только дождь и аномалии. Взвалив относительно легкое благодаря действию гравитела на свои плечи, медленно двинул в сторону тоннеля. Перейти на сыпь можно под разрушенным мостом, но есть опасность встретить там бандитов, да и придется заложить крюк в пару километров туда и пару обратно. На саму насыпь тоже опасно влезать, по словам Грини-охотника, там когда-то военные наставили мин, до сих пор желающие срезать путь или обойти бандитов ленивые новички периодически подрываются. «Ой-ой», простонало тело на моих плечах, когда я с громким хлопком закоротил проводом перекрывший путь разряд, и снова отключилось. «Коготь, Юрка, коготь», едва разглядев окровавленное лицо раненого сталкера, Сидорович сильно возбудился. «Быстро тащи его в свою каморку, я сейчас за санитаром сбегаю, ты сам его хрен разбудишь». Он пулей вылетел наружу из бункера в одних трусах и майке, забыв накинуть на себя верхнюю одежду. Вполне ожидаемо, к моему возвращению массивная дверь в бункер оказалась плотно закрыта, пришлось долго названивать через наладонник, пока сонный Сидорович все же поинтересовался, кто там его беспокоит под самое утро. Хотел, наверное, отругать по первое число за побудку, но увидев тяжелый груз на моих плечах, сразу же закрыл рот. Так, с грави можно не опасаться появления пролежней, он полезен, выверт тоже пусть остается, а это нафиг, незнакомый мне артефакт отправился из пояса раненого на столик. Дыхание стабильное, если до сих пор не помер, значит, оклемается со временем. Ты чего делаешь, зло зашипел Сидорович, решительно вваливаясь в тесную каморку вместе с заспанным и еще не до конца протрезвевшим санитаром, дыхнувшим на меня крепким перегаром. Лишнее удаляю, меланхолично заметил в ответ на вопрос с явной угрозой. Если не представляю, как оно влияет, лучше убрать нафиг. Ты прав, колобок совсем не полезен при открытых ранах, быстро опомнился Сидорович, спрятав свою агрессию. Что у него там еще есть? Подложил ему в пояс гравий ломоть мяса, выверт у него свой был, отчитался о своих действиях. Раны обработал и закрыл, но не проверил на наличие в них лишних предметов. Значит так, Сидорович взялся отдавать распоряжение. Иди, отмывайся от грязи и крови, а затем можешь отдыхать, бросил он мне. Разместишься пока в мастерской, где взять матрац и белье знаешь. Санитар, быстро осмотри раненого и скажи, что потребуется для его выздоровления. Искусственную кровь и артефакты сейчас принесу. С этими словами он вытолкнул меня наружу из каморки. Я сильно утомился, потому без возражения отправился мыться и отсыпаться. Поздравляем, сталкер, ты получаешь большое достижение, надежный товарищ. Как ты относишься к людям, так и они отнесутся к тебе. Но всегда помни, найдутся и те, кто считают иначе и с радостью воспользуются твоей слабостью. Удачи тебе, сталкер. Вот, вроде бы и похвалили, и предупредили. Мол, помогать другим всяко стоит, но помогут ли тебе в трудную минуту? Вопрос без однозначного ответа. Пятая глава. Первая кровь. Пробудившись и выбравшись из забитой коробками мастерской, застал большую суету. Сидорович носился туда-сюда, обругав за то, что попался ему на пути. На улице народ тоже готовился к отражению возможной атаки на деревню, складывая укрытия для стрелков из досок и бревен. Все были исключительно при оружии. Никаких автоматов и пулеметов, исключительно охотничьи двустволки. Кого ждем, боимся? Поинтересовался я у грени охотника, всматривающегося куда-то в сырую хмарь. Дождь временно прекратился, в насыщенном влагой воздухе висела мокрая взвесь, и было достаточно прохладно, я бы даже сказал, холодно. Бандитам зачем-то потребовалось сразу много рабов, без каких-либо заметных эмоций ответил он мне. Хватаю всех подряд при первой возможности и тащит к себе на ад. Сидорович вроде бы всех оповестил по сталкерской сети, но бандюки запросто могут и к нам сюда заявиться, а нам и спрятаться негде, только отстреливаться. Отобьемся? С надеждой спросил у него. Ну, Гриня призадумался. Их обычная тактика в подобных ситуациях – это закошмарить всех сильным обстрелом с разных сторон и предложить сдаваться им на милость, пока они добрые. При ответном огне с подготовленных позиций в бой предпочитают не лезть и уходят во свояси. Они же сюда за добычей, они умирать пришли за правое дело. Но, по слухам, у Зураба, здешнего бандитского главаря, недавно появилось несколько опытных штурмовиков с боевым оружием. Те легко прижмут нас с большой дистанции, заставив попрятаться в щели, а нам им и ответить-то нечем. Затем подойдут остальные братки и без особого напряга выковыряют всех наших ребят из укрытий, кто к тому времени сам не выскочит с поднятыми руками. Лишь одна слабая надежда на вояк с блокпоста, услыхав автоматные очереди, те могут вмешаться и отпугнуть бандюков. А если вояки вызовут вертолет, то нас всех тут банально в капусту покрошат, стреляя по тепловым засветкам, совершенно не разбираясь, кто есть кто. Да, теперь уже я чесал свежевыбритый подбородок. Сейчас на разведку выберусь, успею подать сигнал, что идут, в крайнем случае. Ты это, лучше зря не рискуй, его явно сейчас терзал червячок сомнений относительно того, что я просто сбегу, испугавшись бандитов. Здесь нам лишний ствол в твердых руках сейчас совсем не помешает. И все же я попробую, решение уже принято, а менять планы на ходу – плохая примета. Постараюсь добежать к вам раньше бандитов, если замечу их выдвижение в нашу сторону, пообещал ему. Будь на связи. Гриня быстро понял, что тут меня сложно переубедить, я птица вольная, если захочу сбежать, просто сбегу, никого не поставив в известность. Но для начала я решил внимательно осмотреться из деревни, чтобы понять, с какой стороны к ней бандитам проще всего подойти. Через заросли сильно разросшихся колючих кустов они вряд ли полезут. Считай, одна сторона полностью закрыта. Подход со стороны дороги только выглядит привлекательным. Там открытое пространство и идет небольшое понижение уровня, атакующие окажутся как на ладони у укрывшихся в крайних домах стрелков. Две других стороны для нападающих более перспективны, там уже уклон местности играет на них. Одна сторона, вместе с бункером Сидоровича, заросла молодым лесом и годится только для короткого стремительного броска, а вот другая относительно чистая, если бы я хотел обстрелять деревню издалека, то устроился бы где-то там, да и просто наблюдать за деревней оттуда удобно. Всматриваясь вдаль, заметил там едва выделяющуюся на общем фоне более светлую точку. За нами кто-то сейчас оттуда смотрит через оптику, и это вряд ли кто-то из числа друзей. Чтобы тихо подобраться к замеченному наблюдателю, мне пришлось заложить большой крюк. Сначала пошел в одну сторону, прошел дальним перелеском и опять повернул в сторону деревни. Вот обычный взгляд отмечает лишь очередной маловыступающий холмик с пожухлой травой, но белесое свечение явно говорит о притаившемся под специальной маскировочной накидкой человеке. Я медленно крадусь к нему, пригнувшись к земле, звуки моих шагов скрывают порывы ветра. Но когда до цели осталось сделать всего пару шагов, человек под маскировочной накидкой почувствовал опасность и резко перевернулся, вытягивая в мою сторону руку с зажатым в ней темным предметом. Действуя на одних рефлексах, я мгновенно упал на колени, а затем толкнул свое тело вперед, накрывая им противника. Тихий хлопок выстрела из пистолета с глушителем прямо у моего уха, со всей дури бью лбом в лоб оказавшегося подо мной мужика. В глазах потемнело, сильная вспышка боли, зато клиент мгновенно сомлел. И пока он пребывает в беспамятстве, быстро путаю отрезом капроновой веревки его руки и ноги, после чего начинаю потрошить карманы, выкладывая их содержимое прямо на землю. Клиент попался молодой, крепкий и жилистый, правда, какой-то мелковатый, 1,60 м без кепки, на руках синие наколки, что сразу показывает его видовую принадлежность, бандитус обыкновенус. При нем оказалась маленькая рация с обрезиненным корпусом, острый как бритва тонкий 20-сантиметровый стилет с наборной ручкой из кожи, старый армейский бинокль с сильно потертой краской на корпусе, два запасных магазина с патронами к пистолету, пистолет ПБ, обычный Макаров с интегрированным глушителем. В советское время использовался спецслужбами, но имел множество недостатков при минимуме достоинств. За неимением чего-либо лучшего, пока сойдет и это. Пояс для артефактов бандит не носил, каких-либо других ценностей тоже забыл с собой прихватить. И даже его маскировочная накидка сделана из старой рыболовной сети с привязанной к ней жухлой травой. Подобрав и распихав трофей по карманам, взвалил на плечи бесчувственное тело и пошагал напрямик к деревне. Очухавшийся в погребе Гриней санитара пленник быстро пошел на сотрудничество с силами сталкерской самообороны. Этому способствовал крепкий железный стул, к которому было привязано его голое тело, а также разложенный на столе хирургический набор, скальпели, зажимы, какие-то хитрые клещи и другие железки. Но знал он, к сожалению, сильно меньше, чем у нас набралось вопросов. Из его сбивчивого рассказа выяснилось, Зураб, местный бандитский главарь, 4 дня назад вернувшись с очередной сходки авторитетов, заметно изменился, стал слишком строгим и предельно жестоким. Он и прежде-то особой мягкостью и добродушием совсем не отличался, а теперь так и вовсе, зверь лютый. Всех своих подручных сразу же построил, заставив соблюдать строгую армейскую дисциплину. Кто отказался сразу подчиниться новым веяниям, тот стал наглядным примером всем остальным, долго корчась в страшных муках. Вместе с Зурабом пришли и 2 новых человека, те самые штурмовики с немерено крутыми волынами, неразговорчивые убийцы с холодными глазами, четко исполняют приказы Зураба, но остальные бандиты думают, те просто присматривают за их главарем и контролируют его. Вместе с тем изменилась и генеральная линия партии. Прежде бандиты грабили сталкеров или брали с них откупные за свободный проход по контролируемой ими территории, то теперь Зурабу кто-то сделал большой заказ на рабов, детей зоны, игроков то есть, сразу пускают в расход, остальных пока кидают в закрытую решеткой яму. Сегодня основной состав банды собирался прижать группу ветеранов, следовавшую с хабаром к Сидоровичу, откуда-то пришла информация об их планах, а завтра уже заняться и всякой мелюзгой. Занимавшегося в банде выслеживанием сталкеров Сень Кушкета, так звали нашего пленника, отправили приглядеть за потенциальной добычей. Военные с блокпоста вряд ли вмешаются в наши разборки, кого надо бандиты заранее подкупят. Информация о составе банды, прямо говоря, удручало. Их 28 человек, а в деревне хорошо, если наберется полторы дюжины новичков, включая четверых игроков и меня. Оружие, боевой опыт – грустная для нас тема. Сенька предложил нам сдаваться самим, пока не поздно, так меньше будут бить. Лучшая оборона – это нападение, решительно заявил я сильно погрустневшим Грине, охотнику и санитару, когда мы выбрались на улицу, посидеть у маленького костерка после допроса пойманного бандита. Близилась ночь, погода оставалась пасмурной и холодной. Со дня на день, глядишь, и первый снег выпадет. Это ближе к центру зоны зимы не бывает, так и стоит поздняя осень с октября по март, а здесь, с самого края, порой целые сугробы наметает. Но все же чуток теплее, чем за периметром. Откуда это аномальное тепло возникает, даже яйцеголовые лишь догадываются, строя свои теории и выдумывая гипотезы. Остальной народ уже устал таскать бревна, рассевшись кругом у большого костра. И в этот раз с той стороны не слышался задорный смех и громких песен под расстроенную гитару. Все были сильно подавлены полученными известиями, размышляя о том, что дальше делать и как быть. «Предлагаешь нам всем сейчас собраться и дружно двинуть штурмовать ад?» – невесело хохотнул санитар, поднимая свою задницу с чурбака. «Тогда сразу уже стоит идти с поднятыми руками, так хотя бы точно дойдем», – добавил он, подкинув очередное полежко в костерок. «Ага, а от сидения тут что-то сильно изменится?» Я тоже пребывал в пессимизме, но старательно искал хоть какой-то разумный выход из сложившегося положения. «Что предлагаешь?» – спросил Гриня-охотник, поднимая на меня свой взгляд. «Есть вариант встретить бандитов, когда они только выдвинутся в нашу сторону», – выложил им свою основную задумку. «Вначале-то они точно по дороге пойдут, а там наверняка есть удобные места, где можно устроить засаду и перестрелять их как стаю диких собак из укрытия. Ну, допустим, одно такое место мне знакомо», – кивнул Гриня, призадумавшись. «Но бандюки тоже ведь не полные дураки, наверняка передовой дозор выставит. Хотя такой план действительно лучше, чем ничего», – вздохнул он, принимая мою правоту. «Так, народ, пойдем прямо сейчас к Сидоровичу, возьмем у него на время приборы ночного видения». «Сколько даст, знаю, у него они пока есть, и займемся подготовкой к встрече дорогих гостей. Я попробую пролезть к самому Атпе и разведать там обстановку уже на месте, в Черне план дальнейших действий уже сложился в моей голове». Народ без споров поднялся с места и направился к бункеру торговца. Совсем сбрендели. Тот выпучил на нас свой взгляд, после того, как узнал, что мы решили провернуть. С другой стороны, может и выгореть. Он все же быстро оценил возможные перспективы. «Хорошо, дам вам на время 8 рабочих ночников, больше просто нет, патронов тоже щедро отсыплю. А ты», тут он обратил все свое внимание исключительно на меня, «только не вздумай влезать в самую задницу. Почувствуешь опасность, сразу отходи, ты мне еще здесь живым нужен». К слову, Сидорович бандитов совсем не опасался, полагаясь на надежность своего бункера. По его словам, входную дверь даже мощная взрывчатка не возьмет, сработает какая-то аномальная защита. Вот только его деловые интересы сильно пострадают, в случае полного захвата территории старого кордона банды Зураба. Он, конечно, с ними позже договорится, вопрос лишь в условиях. После обретения необходимых вещей у торговца, мы еще раз расспросили нашего пленника насчет от приближних подступов к нему. Тот рассказал нам о паре скрытых дырок в заборе и системе наблюдения за окрестностями. Вроде бы говорил правду, позже проверю. Собрались быстро и, взяв с собой дюжину самых толковых новичков, решительно пошагали в темноту. Игроки, кстати, на ночь покинули игру, оставив нам свои спящие беспробудным сном тела, а вот у меня кнопки с надписью «Выход» не было. Хрен с ними, обойдемся и без их помощи. Здесь мы их и подкараулим. Тихо сказал Гриня-охотник, останавливая нашу процессию посредине дороги. Судя по моей карте, до бандитского адб здесь всего 800 метров. Вокруг дороги заросшая деревьями и кустами заболоченная низина, мой взгляд отметил близкое присутствие одиночных гравитационных аномалий. Внизу под дорогой большая труба, но там полно холодной воды. Зато кусты и несколько поваленных тополей сгодятся в качестве укрытия, также тихо пояснил Гриня текущую диспозицию. «Обходить это место слишком неудобно, грязь, болото и еще далеко, Гарантирую, бандюки пойдут в сторону деревни именно тут. До утра нам нужно по-тихому обустроить стрелковые лёжки и хорошенько замаскировать их. Это единственный наш шанс отбиться, ребятки, обратился он к нам всем. Я же, передав Грине свой ночник, молча пошагал дальше. Про воздействие дыхания зоны на чувствительную электронику я все выяснил. Прошедшая волна дыхания полностью засвечивала прибор на целую минуту. Более качественные устройства должны отходить быстрее, но все равно в момент прохождения волны слепли, что давало мне заметный шанс проскользнуть мимо внимания дежурных наблюдателей на АТП и войти в непросматриваемую ими зону. Сам АТП представлял собой давно заброшенный автомобильный парк советского транспортного предприятия. Гаражи, двухэтажная ремонтно-обслуживающая база и управляющая контора тоже в два этажа. Все это обнесено хорошо сохранившимся забором из бетонных плит, сверху которого натянута колючая проволока, единственные закрывающиеся железные ворота. С задней стороны имеется еще и закрытая калитка. АТП стоит на относительно открытом пространстве. С чердака ремонтной базы прекрасно просматривается дорога и ближайшие окрестности. По меркам зоны, самая настоящая крепость. Без серьезного вооружения хрен возьмешь. Ха, а активная подсветка в приборах ночного видения мне, оказывается, очень хорошо видна. По пути сюда мы ее не включали, а с чердака ремонтной базы светит два серых луча с едва заметным красноватым оттенком. Теперь понятно, куда смотрят дежурящие там наблюдатели. В основном они держат во внимании участок дороги и понижающийся в нашу сторону участок местности. Остальные направления, если и удостаиваются их взгляда, то очень редко, а одно так и вовсе они стараются не замечать. Как раз то самое, где находится задняя калитка, и куда сейчас я собираюсь осторожно пробраться. Нормальные герои всегда идут в обход. Тихо напевал песенку из старого советского детского фильма, перелезая через грязь, холодную воду и колючие кусты, чтобы уж точно никто не заметил. И вот я уже вплотную подобрался к задней калитке АТП. Она сама мне не нужна, тут рядышком есть старый собачий подкоп, заваленный травой и прочим легким мусором. Сенька Шкет им иногда пользовался, когда хотел по-тихому свинтить с территории бандитской базы и погулять по зоне. И когда я уже было приметил похожие по описанию места, калитка за моей спиной вдруг явственно скрипнула. Кто-то сейчас ворочил ключом в замке на той стороне. Успел перевернуться, упасть на землю между двух травяных кочек и накрыться маскировочной сетью, крепко сжав в руке рукоять пистолета. Внушение должно теперь окончательно закрепиться и перерасти в стойкие личные убеждения. Я вколол ему еще одну дозу препарата для надежности. Вполголоса заметила одна вышедшая из калитки фигура другой, следовавшей за ней. Темные плащи с накинутыми капюшонами полностью скрывали от меня их лица. У первой фигуры за спиной висело какое-то автоматическое оружие западного производства, судя по весьма характерной части телескопического приклада, который я успел разглядеть. У второй фигуры оружия не видно, может, что-то скрыто под плащом. «Ты очень хорошо поработал, мой юный послушник», — ответила вторая фигура бархатным баритоном. «Твоя первая самостоятельная операция, причем вдалеке от наших баз, и такой успех. Мне даже вмешиваться не пришлось, лишь присматривать со стороны. Настоятель Гривус будет доволен и вскоре захочет возвысить тебя до командира оперативной группы, предложив другое ответственное задание уже без присмотра со стороны кого-то из старших. Я еще сомневаюсь в своих силах, наставник», — тихо пролепетала первая фигура. «Напрасно, напрасно», — подбодрила ее вторая. «Главное, ты слышишь его глаз даже здесь, и вера твоя крепка. Благодаря твоим талантам, мы уже получили и еще получим много новых младших адептов. Возможно, кто-то из них впоследствии захочет назвать тебя своим наставником. Достоин ли я такой чести?» Первая фигура все равно пребывала в больших сомнениях. «Мне еще предстоит многое постигнуть, я ведь не способен показать и малой доли того, что доступно вам, наставник. Упорствуй в вере, и он однажды тоже одарит тебя, как уже одарил многих детей своих». Владелец бархатного баритона, играясь гипнотическим голосом, сметал все сомнения молодого послушника, придавая ему уверенности в своих силах. «Тебе повезло сохранить живой ум и деятельную инициативу, что редко кому-то удается из прикоснувшихся к силе его. А значит, ты обязательно обретешь и его мудрость безграничную. Ладно, мне пора идти, мой юный послушник». Фигура в плаще тяжело вздохнула, настраиваясь на дальнюю дорогу. «Как ты уже знаешь, путь к обители открывается ровно в полночь, всего на 5 минут, и он изобилует трудностями для тела и испытаниями для духа. Послезавтра вернусь вместе с младшими адептами за тем мясом, которое вы еще успеете здесь наловить. На всякий случай возьми ключи от сейфа на втором этаже конторы и запомни код замка. 7360. Вторая фигура передала первой звякнувшую связку ключей. Я оставил там особое оружие и боеприпасы, а также нашу аптечку со всеми нужными препаратами. Если надолго задержусь по воле его, тебе все это может здесь пригодиться. И в этот момент я, наверное, издал какой-то звук или еще как проявил себя. Обе фигуры синхронно повернулись в мою сторону, первая мгновенно перехватила в руки оружие, но я открыл огонь первым. Время на миг сильно замедлилось или почти остановилось. Пистолетный хлопок бьет по ушам, как настоящий пушечный выстрел, медленно сдвигается назад затвор, выпуская вращающуюся стреляную гильзу. Отмечаю, как дернулась голова первой фигуры, она стала медленно заваливаться на спину, так и не выпуская свое оружие из рук. Вторая фигура решительно протягивает в мою сторону правую руку. В глазах на мгновение темнеет, чувствую слабый толчок всем телом, звуки моментально отрубило, в ушах лишь тонкий писк. Плавно перевожу трубу глушителя в сторону ясно ощущаемой опасности и старательно тяну спуск. Хлопка нет, лишь медленно дергается пистолет в моей руке, отчетливо вижу попадание точно по центру груди, но вторая фигура остается неподвижна. Ее правая рука медленно наливается зеленоватым свечением, чувство смертельной опасности заставляет дергать спусковой крючок раз за разом, в надежде остановить непонятного врага прежде, чем он уничтожит меня. Вторая пуля попадает ему в плечо, третья в шею, четвертый вообще промах. Еще мгновение и меня накроет убийственная зеленоватая аномальная марева, но пятая пуля втыкается противнику точно в лоб. Вот этого он уже не смог перенести, дернув головой и сразу же начав оседать вниз. Время снова вернулось к прежней скорости, сильно придавив меня к земле. Пытаюсь отдышаться и судорожно трясущимися руками меняю магазин в своем пистолете, одновременно прислушиваясь к появившимся звукам. Шум порывов ветра, за бетонной стеной от в отдалении кто-то громко храпит. Похоже, моя стрельба осталась для остальных бандитов совершенно незамеченной. Но интуиция почему-то до сих пор держит меня в сильном напряжении. И тут первая фигура, которую я уже благополучно посчитал мертвой, дернулась и попыталась резко подняться. Тремя выстрелами окончательно успокаиваю ее и наконец-то облегченно выдыхаю. Интуиция вдруг замолкла и перестала верещать о грозящей мне смертельной опасности. Поздравляем, сталкер, ты получаешь достижение «Первая кровь». Защищая свою жизнь, ты впервые убил другого человека. По понятиям зоны ты достоин награды. Будь внимателен, сталкер, и чаще прислушивайся к голосу своей интуиции. И сразу же за первым текстовым сообщением перед моими глазами появилось второе. Поздравляем, сталкер, ты получаешь эпическое достижение «Невероятный везунчик». Ты смог уничтожить врага, многократно превосходившего тебя во всем. Рекомендуем внимательно осмотреть мертвое тело, забрав с него причитающиеся тебе по праву победителя трофей. Надо же, прямым текстом рекомендуют заняться мародеркой, буркнул себе под нос. Вроде бы сейчас меня должен накрыть откат трясти, выворачивать наизнанку и тому подобное, однако я только успокоился. Руки перестали дрожать, а зубы мелко постукивать. И штаны, к слову, сухие. Поднявшись на ноги, обалдело смотрю на землю, на которой отчетливо виден огромный отпечаток человеческой руки со мной в центре ладони. Земля вмята сантиметров на 10 в глубину, а меня, по идее, должно было просто расплющить в кровавую лепешку. От неминуемой смерти спасла ночная звезда в моем поясе для артефактов, больше некому. Кто может так интересно баловаться? И если вспомнить подслушанный диалог и выделить отдельные слова и обороты, то только адепты самого монолита, монолитовцы. Самая загадочная сталкерская группировка, или уже не совсем сталкерская. Другие сталкеры называют их фанатиками с промытыми мозгами, но это может оказаться весьма ошибочным представлением. Кое-кто слишком уж наглядно продемонстрировал мне свои аномальные возможности. И что эти монолитовцы тут делали столь далеко от своего обожаемого небесного кристалла? Хотя и об этом уже легко догадаться из их разговора. Первым делом я решил прибрать боевое оружие, с ним в руках как-то увереннее. Один пистолетик с 8 патронами в магазине как-то ни о чем. Взяв в свои руки черный автомат, сильно удивился. Напрасно я посчитал его прежде оружием западного производства, это самый что ни на есть обычный АК-74М с замененным прикладом и цевьем. но смотрится уже совсем по-другому, грозно и хищно. Пара запасных магазинов в поясной разгрузке. Ни пистолета, ни ножа, лишь маленькая пластиковая коробочка армейской аптечки. Одежда тоже самая обыкновенная, рубашка, свитер, штаны и плащ. Все с дырками от пулевых попаданий в крови и последствиях расслабления нижних сфинктеров после наступления смерти. А самый первый мой выстрел, оказывается, прошел к голове по касательной, лишь только оглушив. Подобрал с земли связку ключей, позже разберусь, к каким замкам они подходят. Второй противник был одет точно так же, как и первый. Никаких бронежилетов и поясов с редчайшими артефактами. Но мои первые пистолетные пули он просто проигнорировал за счет своих аномальных способностей. С последней ему, наверное, чуточку не хватило силы или концентрации, так как он подготовил свою атаку. В его карманах я нашел только пухлую записную книжку в кожаном переплете с вложенной в нее пишущей ручкой. Получена записная книжка видного адепта группировки «Монолит», в которой тот отражал неспосланные ему свыше откровения и свои личные размышления. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Да, какие богатые трофеи, проскочила мысль искреннего разочарования, быстро вытесненная другой рациональной мыслью, только намекнувшей, простые предметы привязываться к игроку вряд ли станут, и информация из этой записной книжки может оказаться ценнее любых других трофеев. Оттащив мертвые тела под забор, накрыл их маскировочной сетью и, закинув автомат за спину, решительно направился к приоткрытой калитке. Пора наведаться в самое логово бандитов. Есть там кто живой? Я негромко задал вопрос в закрытую ржавой железной решеткой яму, из которой сильно несло испражнениями. Она размещалась поблизости от задней калитки в прикрытом железной дверью большом гаражном боксе. Внизу ямы я отчетливо видел множество живых людей, но все они были неподвижными. «Опять бить будете?» – меланхолично заметили снизу, уже явно смирившись со своей незавидной судьбой. «А как вам насчет хорошей идеи крепко поквитаться с обидчиками?» – кинул народу свое недвусмысленное предложение. «Тебя что, Салабон, свои же кореша в усмерть зачморили, раз ты решил к презренным рабам за помощью обратиться?» Грубо спросил меня уже другой, более твердый голос с хорошо различимыми издевательскими нотками. «Ну, если для кого-то это имеет значение, то кое-кто сейчас специально по ваши пропащие души из ближайшей деревни пожаловал. Сравнение с каким-то убогим бандитом мне показалось весьма неприятным и хорошенько разозлило. Хорош брехать, мне явно не поверили. Или открывай замок и спускай лестницу, или вали отсюда нахрен, Салабон. Наверное, меня просто хотят взять на слабо, раз так откровенно провоцируют, подумалось мне. Значит так, трусливые недотепы, сдавшиеся на милость ко всяким уродам, я тоже умею издеваться голосом. Сейчас я вас освобожу, а уж там вы сами решайте, как и куда двигать дальше. Калитка в заборе открыта и никого рядом нет. Почти все бандиты сейчас благополучно дрыхнут, кроме дежурной смены на чердаке ремонтной мастерской. Но в эту сторону она не смотрит по кое-каким причинам, о которых вам знать пока не нужно. Один нож на всех я вам тут оставлю, его хватит для того, чтобы обзавестись другим оружием при сильном желании. Вдруг среди вас не одни лишь жалкие трусы. В контору только не вздумайте соваться, если не хотите получить пулю, тамошние обитатели идут по моей части. Закончив говорить, с заметным физическим усилием отодвинул массивный запор, откинул решетчатую крышку и осторожно опустил лежавшую прямо на полу длинную и тяжелую лестницу. «Выбирайтесь и разбирайтесь, я ушел», — кинул оставшимся внизу сталкерам напоследок и, бросив доставшийся от бандитского разведчика кинжал, вышел наружу. Открыто и без всякого стеснения с автоматом за спиной я направился к конторе. Бандиты и вправду спали. Со стороны отдельных гаражей и ремонтной мастерской слышалось сопение и громкое похрапывание. Инфракрасную подсветку приборов ночного видения я тоже перестал замечать. Не иначе дежурные тоже решили вздремнуть на боевом посту. «Сталкерам будет проще», — злорадно заметил про себя. Дверь конторы оказалась открытой, а я уже собирался подбирать ключи к замку в крепкой железной двери. На окнах же висели солидные решетки из толстых прутьев арматуры. Но стоило лишь мне закрыть за собой дверь на наличествующую с другой стороны задвижку, как за спиной послышался слабый шорох. Резко выхватываю пистолет из-за пояса, вовремя, на меня кидается с ножом в руке весьма крупное полуголое тело. Три приглушенных хлопка выстрелов, и оно стукнулось о пол прямо под моими ногами. Перевернув его на спину, отметил его соответствие внешности бандитского главаря Зураба. Классические кавказские черты лица с застывшей посмертной маской безумной ярости, короткая бородка, вся перемазанная в пенной липкой слюне. Походу, он хотел напасть не на меня, а на тех, кого я упокоил по другую сторону забора, а они говорили там о применении каких-то особых препаратов для закрепления сделанного внушения. Вот кое-кто и съехал с катушек. Хорошо, хоть оружие ему не оставили. Быстро проверив все четыре комнаты первого этажа, две из которых являлись складами с наглухо заложенными кирпичами оконными проемами, а также санитарный блок с душевой и сортиром, стал осторожно подниматься по лестнице вверх. На втором этаже тоже четыре комнаты, две отдельные спальни с кроватями, один явно походил на просторный зал для совещаний с большим столом по центру и стульями вокруг него. Дверь в последнюю комнату оказалась железной и закрытой на внутренний замок. Так как ничего интересного и никого живого в предыдущих комнатах я не обнаружил, то с чистой совестью занялся подбором ключа к замку двери. С третьей попытки получилось. Последняя комната представляла собой прекрасно сохранившийся рабочий кабинет начальника АДБ с более современными дополнениями. Соответствующий колорит придавали висящие на стенах серые в моем зрении старые советские знамена и вымпелы за победу в каких-то там социалистических соревнованиях. Старые же деревянные стулья около стенки. Окна закрывали вполне обычные для современности офисные жалюзи. У глухой стены кабинета располагался антикварный письменный стол с толстой столешницей. На нем стоял большой еще кинескопный компьютерный монитор, клавиатура и мышка в комплекте. Сам компьютер прятался под столом. Настольная лампа с матерчатым абажуром. Перед столом мягкое офисное кресло на колесиках. В углу же большой серый напольный сейф с вращающейся ручкой номеронабирателя кода. Тоже для меня серый, а не черный, какой она должна по идее быть. Я и сам до сих пор не смог понять, за счет чего вижу в абсолютной темноте. Ну, там ведь фотоны какие-то должны восприниматься глазными рецепторами, а как иначе? А когда их нет или слишком мало, главное есть результат, и он меня определенно радует, остальное мелочи. Вот только теперь попадаться всяким ученым в их цепкие лапки категорически не рекомендуется. Подобрав нужный ключ к сейфу, стал вспоминать подслушанный разговор. Так 7360, кажется. Трык-трык-трык-трык, щелк. Осторожно приоткрыв тяжелую дверь, внимательно осмотрел щель. Запросто можно попасть в ловушку, сделанную из обычной гранаты. Впрочем, тут обошлось. На верхней полке сейфа сиротливо лежали только три запечатанные пачки с деньгами. Советские стольники, в каждой пачке по 10 тысяч. Те самые рубли зоны. Это я хорошо зашел. Проскочила мысль истинного довольства, когда я прятал пачки во внутренний карман плаща. Также рядом с деньгами нашлась светлая коробочка с малюсеньким чипом для установки в КПК. Получен сверхнадежный информационный накопитель емкостью в 4 терабайта, сделанный на основе артефактов тайной лаборатории группировки «Монолит». Класс «Легенда зоны». Забыть, украсть, потерять невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Допускается только добровольная передача в другие руки. А ведь только недавно задумывался над острой нехваткой места для хранения данных. Даже от архива с порнухой пришлось отказаться, мое довольство стало еще больше. И наверняка этот накопитель в себе что-то полезное содержит, раз его спрятали в сейф. Следующая мысль заставила облизать губы в предвкушении. Но прежде стоило осмотреть нижний отдел сейфа, где стояли какие-то чемоданчики разного размера. Я вытащил наружу самый маленький, лежавший сверху остальных. Примерно 20 на 30 сантиметров и 10 шириной при весе около 2,5 килограммов. Получена универсальная аптечка старшего адепта группировки «Монолит» с расширенным набором уникальных препаратов, созданных на основе аномального сырья. Класс «Легенда зоны». Личный предмет, убираемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Положив на стол и открыв аптечку, быстро понял, без подробной инструкции я смогу использовать лишь бинты, пластырь, спирт и пяток знакомых по военным аптечкам препаратов. Картинки и номера на остальных заправленных шприцах быстрого применения и флакончиках со снадобьями мне ровным счетом ничего не говорили. Лишь еще подборка однотипных шприцов с поясняющими картинками в виде капель крови и кровоточащим сердцем могла внушить некоторую надежду на понимание. Определенно это средство для экстренной помощи при легких и тяжелых ранениях, причем первых препаратов было значимо больше, чем вторых. Захлопнув аптечку, легко мыслью переместил ее в инвентарь. Раз и нет ее, осталось лишь ощущение возможности быстро достать ее в любой момент. Удобно, однако. Следующий добытый из сейфа приличный прямоугольный чемоданчик оказался оружейным кейсом. Получен уникальный комплект боевого оружия, измененный и доработанный с помощью аномалии и артефактов гениальным оружейником Мароном группировки «Монолит». Состоит из штурмового автомата СР-3М «Вихрь» под боеприпас 9Х-39, глушителя, двух быстросменных прицелов, коллиматор и универсальная оптика переменной кратности, 5 магазинов, 3 на 30 патронов и 2 по 10, а также средствами по уходу за оружием. При примыкании глушитель оружия обеспечивает абсолютно бесшумную и беспламенную стрельбу. Допускается применение патронов типа ЗС, зона специальные, класс легенда зоны, личное оружие, убираемое в инвентарь, забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре, находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Вот это настоящий подарок. Остается лишь вопрос с доступностью подходящих боеприпасов, в чем у меня появляются определенные сомнения. Но пока мне с ними везет, так как следующий крупный и тяжелый чемодан оказался плотно набит пачками с патронами, хотя в нем еще присутствовало и свободное место. Получен персональный кейс для переноски боеприпасов повышенной вместимости. Класс сделано в зоне для зоны. Возможно привязка только одного однотипного предмета. Личный именной предмет, перемещаемый вместе со своим содержимым в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Тут обошлось без халявы с исчезновением веса. А боеприпасы-то весьма тяжелые. Взвесив чемоданчик в руке, оценил его примерно в 2 пуда. Внутри плотно уложенные картонные коробки с весьма необычными патронами, у них оказалась пластиковая гильза. Пуля же по виду обычная бронебойка с высовывающимся наружу кончиком сердечника высокой твердости. В кейсе насчитывалось почти 1000 патронов, по идее, их должно надолго хватить. Мысленно переместив кейс с содержимым в инвентарь, почувствовал заметный дискомфорт, как будто хорошенько потяжелел я сам. Немного подумав, достал кейс с артефактами, откуда извлек золотую рыбку. С ней на поясе стало значительно легче. Вес моего тела и содержимого инвентаря резко упал, хотя инерция массы явно сохранилась. Позже стоит проверить, как все это отразится на манере ходьбы и отдаче при стрельбе. Наверняка придется заново привыкать к изменению баланса и новым телесным ощущениям. А вариант бросить добычу даже не рассматривался. Кроме вышеперечисленного в сейфе больше ничего не было. Пока я потрошил чужую заначку, искатели все же решились отомстить бандитам за все хорошее и плохое одновременно. Сначала я расслышал на улице громкий вопль, а затем загрохотали ружейные выстрелы. Подумав, что меня эта разборка особо не касается, нагло умостился в директорском кресле и включил компьютер. Тот бодро пикнул и начал загружать операционную систему. Через минут 10 после того, как смолкли выстрелы, подал сигнал мой наладонник. «Ты еще жив?» Интересовался у меня Гриня-охотник. «Не дождетесь», — отписался ему, предложив возвращаться обратно в деревню. Даже если в ночной перестрелке верх одержали бандиты, то теперь им точно не до вылазок в ближайшие дни или вовсе недели. Гриня сообщил, что будет с народом ждать моего возвращения в деревне, дабы хорошенько отпраздновать счастливое избавление от грозившей опасности. Пока меня не потревожили, успел просмотреть содержимое жесткого дика компьютера, вставить сверхнадежный накопитель в свой КПК и подключить его к компьютеру. Порнушка, ведь с женщинами в зоне плоховато, вот и приходится сублимировать. Музыка и куча текстовых файлов потекли ко мне тоненьким ручейком. Заметив отсвет экрана монитора через окно, к конторе направилась делегация одержавших победу над бандитами сталкеров с включенными налобными фонарями и ружьями в руках. Открыто и нагло, остановившись метрах в 10, кто-то из них посветил фонарем по всем окнам по очереди и громко крикнул: «Мужик, слышишь, есть разговор». Я аккуратно, чтобы не нашуметь, приоткрыл окно и, спрятавшись за стену, выкрикнул им: «Так говори, надеясь понять их намерения. Мало ли они захотят причислить меня к числу тех же бандитов, их, вон, больше десятка, а я один. Но в закрытом помещении преимущество остается за мной, плюс автоматическое оружие, в отличие от их охотничьих двустволок. Для начала я хотел бы извиниться за проявленное недоверие и грубые слова, донесся до меня уже знакомый голос борзого мужика из ямы. Да и передать тебе причитающуюся часть захваченных трофеев или их стоимости надо бы, а то зона лишит удачи. Своим ответом сталкер сильно озадачил меня. «Ладно, мужики, ловите ключи от двери и поднимайтесь сюда. Поговорим», — крикнул я народу, выкидывая наружу связку ключей со снятым ключиком от сейфа. Что-то меня вдруг дернуло, пока они сюда идут, прикрыть его на всякий случай, да и взятое оттуда добро сохранить в тайне. Иначе кто-то кроме меня узнает о присутствовавших тут совсем недавно монолитовцах. Оставшие достоянием широких масс такие известия вряд ли доведут до добра. Интуиция прямо так и намекает. С Сидоровичем сведениями я обязательно поделюсь, но только с ним. Дальше он пусть сам разберется, кому их стоит передать. Встретил пожаловавший народ, сидя в кресле, закинув ноги на стол. Специально перед их приходом зажег лампу на столе. При взгляде со стороны, должна получиться занятная картина. Некто в плаще и с накинутым на голову капюшоном по-хозяйски устроился в кабинете, одним глазом втыкает в светящийся монитор и возит мышкой по столу. Я еще успевал просматривать копируемые данные на предмет их полезности. Рядом под его рукой на столе лежит модерновый автомат с примкнутым магазином. Лениво кивает вошедшим людям, мол, присаживайтесь, господа, я вас давно жду. От лица всех присутствующих хочу выразить преогромную благодарность за освобождение и предоставленную возможность поквитаться с уродами. Вперед вышел крепкий мужик лет 30 с короткой стрижкой, отросшей щетиной на лице и большим фингалом под левым глазом. Долго просидел в яме, и досталось ему весьма крепко. Народ, кстати, успел переодеться в относительно чистую одежду, но напрочь проигнорировал типичные бандитские спортивные костюмы и куртки. Я кивнул головой, мол, не стоит благодарить, так поступил бы любой сталкер на моем месте. Меня зовут Витька Стрелок, я первый заместитель Лешего, лидера сталкерской группы, удерживающий за собой Агропром. Представился он мне, остальные молчали. Представившись, мужик явно ждал моей заметной эмоциональной реакции, но мне его регалии абсолютно по боку. Берш Электроник представился в ответ совершенно безразличным тоном. «Так что вы там еще хотели?» — лениво поинтересовался у явно озадаченного тоном моего ответа народа. «Раз нам удалось перебить всех бандитов, то нужно определиться с планами на захваченную и прилегающую к ней территорию», — сталкер сразу перешел к главному вопросу, явно на что-то мне намекая. «Вот только я плохо понимал все эти тонкие намеки. Так определяйтесь», — я лишь хмыкнул, пытаясь догадаться, о чем сейчас идет разговор. Похоже, народ пока меня просто прощупывает и пытается определить, кто именно стоит за мной. Про контроль участков зоны с перспективными аномальными полями я уже слышал разговоры. Не одни бандиты таким бизнесом занимаются, сталкерские группировки в том мало отличаются. Чужакам их территории лучше обходить стороной или платить налог от половины до трех четвертей добытого, да и сдавать добычу только скупщикам группировок. Жестко, а куда одиночкам деваться? Ты хочешь сказать, на все это, сталкер развел руки в стороны, ты не претендуешь? Сильное изумление просто читалось на его лице.